Сидоров поднял голову и увидел Сорочинского, стоявшего на четвереньках на самом краю. «Дед бил, бил, не разбил?» — уныло сказал Сорочинский. «Баба била, била!» «Молчать!» — тихо сказал Сидоров. Он сел на край ямы и стал спускаться. «Не надо!» — сказал Гальцев. «Опасно!» «Молчать!» — повторил Сидоров. Надо было немедленно понять, что здесь произошло. Не может быть, чтобы подвела конструкция яйца, самой совершенной из машин, созданных человеком, самой неуязвимой машины, самой умной машины. Сильный жар опалил лицо. Сидоров зажмурился и соскользнул вниз мимо до красна раскаленного края новорожденного купола. Внизу он огляделся. Он увидел оплавленные бетонные своды, ржавые почерневшие прутья арматуры, широкий темный проход, который вел куда-то в глубину сопки. Под ногами что-то тяжело повернулось. Сидоров нагнулся. Он не сразу понял, что это за серый металлический обрубок, а когда понял, то понял все. Это был артиллерийский снаряд. В сопке была пустота. Какие-то мерзавцы 200 лет назад устроили в ней залитое бетоном темное помещение. Они набили это помещение артиллерийскими снарядами. Механизм, устанавливая опорные сваи, пробил своды насквозь. Сгнивший бетон не выдержал тяжести купола. Сваи провалились в него, как в трясину. Тогда машина принялась заливать бетон расплавленным литопластом. Она не могла знать, что здесь склад снарядов. Она не могла знать, что это такое, артиллерийские снаряды, потому что люди, которые дали ей программу жизни, забыли о том, что такое артиллерийский снаряд. Кажется, снаряды заряжались тротилом. Тротил испортился за 200 лет, но не совсем. Не во всех снарядах. Все, что могло взрываться, начало взрываться. И механизм превратился в кучу хлама. Сверху посыпались камешки. Сидоров поглядел вверх и увидел, что к нему спускается Гальцев. По противоположной стене спускался Сорочинский. — Куда вы лезете? — спросил Сидоров. Сорочинский ответил тонким голосом. — Мы хотим помочь, Михаил Альбертович. — Вы мне не нужны. — Мы только... — начал Сорочинский и запнулся. По стене позади Сидорова побежала трещина. — Осторожно! — заорал Сорочинский. Сидоров шагнул в сторону, споткнулся о снаряд и упал. Он упал лицом вниз и сейчас же перевернулся на спину. Купол качнулся и тяжело рухнул, глубоко уйдя раскаленным краем в черную землю. Земля вздрогнула. Горячий воздух хлестнул Сидорова по лицу.